Сегодняшний день у нас с вами рассуждение о пути Господнем, о победоносной жизни нашей. Много мы уже сегодня слышали с вами. И один из секретов победной жизни – это молитва. Братья и сестры, читая Священное Писание, я нахожу еще благословенные пути победной жизни, которые отражены в Священном Писании Господом через Его пророков, через Его псалмопевцев. Текст, который хочу предложить нашему вниманию, записан во второй главе книги Псалтырь, 11 стих. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Скажите, какая разница между страхом и трепетом? Слова сходные по значению или нет? Синонимы? Сходные по значению слова, друзья. Трепет, самое близкое слово, это страх. Где я встречаю такие слова? Ну вот один из текстов. Вы помните Амана, врага израильского народа, врага иудеев. Как ему недостаточно было одного Мардохея повесить, и он решил уничтожить весь народ. И вот когда он был зван на пир, который Эстерь устроила, и когда она объявила, кто этот враг иудейского народа пред царем, то Библия говорит, что Аман затрепетал. То есть пришел в ужасный страх. Страх, который поражает все. И он припал к ложу царицы, прося милостыни, прося спасения души своей. Я просматривал еще другие тексты Священного Писания, где слово «трепет» иногда вместе со словом «страх». Со страхом и трепетом. Например, воины пошли, когда воскрес Христос, когда они в ужас пришли, со страхом и трепетом отмечает Новый Завет. И много-много подобных текстов. То есть, братья и сестры, секрет служения Богу и иметь в результате победу – это страх и трепет. Священное Писание говорит, что начало мудрости – страх Господен. Текст очень известный, который мы знаем, те, которые в христианских семьях воспитываются, знают с детства. Потому что в Священном Писании написано «Придите, дети, страху Господню научу вас». Это в книге притчи этот текст написан. У нас брат диакон, когда пятница, молитва о молодежи, о детях, о спасении родственников наших, еще не обратившийся к Богу, он частенько этот текст читает. И вы знаете, и мне очень нравится. Вообще, я не люблю, когда одни и те же тексты читают. Я помню, в детстве слышал, один старичок проповедовал, и все время на 15 главу Евангелия от Иоанна. И только он на проповедь становится, я уже знаю, это о лозе будет речь идти. Братья и сестры, ну вот, когда наш диакон вспоминает слова «Придите, дети, страху Господню научу вас», мне почему-то очень приятно. Может быть, потому что я сам уже многодетный отец. И так смотрю, что это самое необходимое, чтобы дети и молодежь страх Господень имели. Это корень, секрет благословенной жизни, если будут иметь страх Господень. Братья и сестры, сегодня в заключение мои размышления над этим текстом таковые, что прежде всего Господь говорит «Служите Господу со страхом». Здесь у нас слова Иисуса Навина, представителя народа, когда он призывает «Будем служить Господу». Когда он призывает народ, когда он о себе, о своем семействе говорит, что «Вы кому хотите, а я и дом мой будем служить Господу». Друзья, то здесь я смотрю, что это повеление Бога через пророка, через псалмопевца, Божье повеление – служите Господу со страхом. То есть необходимое условие для победной жизни – это молитва. А потом хочется, чтобы наша жизнь была сплошное служение Господу. Это очень важный вопрос. Вот когда Иисус Христос искушаем был от дьявола, то дьявол предлагал ему поклониться, чтобы Иисус поклонился ему, и он всю славу и все царства мира отдаст ему. Вы помните, как Христос ответил? «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Братья и сестры, в вопросе служения и кому служить, бесповоротно и однозначно надо нам с вами избрать Господа нашего Иисуса Христа, Бога нашего, Спасителя нашего, ему поклоняться и ему одному служить. Хотя Священное Писание свидетельствует о том, что есть люди, которые служат людям, служат друзьям своим, служат старшим и так далее. Отмечается в Священном Писании. Но служение людям во имя Господне также считается это служение Господу. А вот в первую очередь в отношении Бога и поклонения и служения Ему, чтобы у нас никого больше не было, чтобы никто не занял место, которому необходимо поклоняться. Это Господь Бог. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Служить Господу, друзья, это быть Его служителями. Это выполнять волю Божию. Служить Богу – это выполнять Слово Божие. Выполнять то, что говорит Бог. Служащие Богу подвязаются в выполнении Его воли. А для этого надо знать Священное Писание. Поэтому, другими словами, для того, чтобы служить Богу, надо знать, что Он хочет. И выполнять Его волю – это будет служение Господу. Но служение Господу, друзья, оно должно быть со страхом. Служите Господу со страхом. Священное Писание говорит, что сущность всего – бойся Господа Бога и Ему одному служили. Бога бойся и заповеди Его соблюдай. В книге Екклезиаста так и написано, в 12 главе, 13 стихом написано: «Господа бойся и заповедь Его соблюдай». Это сущность всего. Заключение своих размышлений по книге Притчи, по книге Екклезиаста, самый мудрый человек, который когда-либо жил на земле, Соломон, говорит: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Вот сущность всего. Братья и сестры, другими словами, согласно нашей теме сегодняшней, это служение Богу со страхом. Вот сущность всего. Бояться Бога и заповеди Его соблюдать. А это служить Богу. Соблюдать заповеди Его – это как раз и есть служить Богу. Поэтому об этом мы с вами говорили сегодня, ну, достаточно много. Рассуждения были о том, как нам ходить перед Богом, как нам служить Господу. Я хочу на вторую часть этого текста обратить внимание. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Радоваться с трепетом. Опять радоваться со страхом. Вот разница радости детей Божьих и радости мира сего. Братья и сестры, Священное Писание говорит, что радость – это неотъемлемая часть детей Божьих. Христианский псалом один молодежь пела, но молодежь нашего времени. Сейчас я давно не слышал этого псалма. «Если нам не радоваться с вами, то кому же радоваться здесь?» Поем мы этот псалом еще? Реденько, да. Братья и сестры, мы дети Божии, прощенные, помилованные, спасенные, самые счастливые люди на планете. Если нам не радоваться с вами, то кому же радоваться здесь? Если дети Божии не будут радоваться, а это необходимое условие Царства Божия. Священное Писание говорит, что Царство Божие внутри нас. Что оно из себя представляет, Царство Божие внутри нас? Формулировку библейскую – Царство Божие. Ибо Царство Божие – праведность, мир и радость во Святом Духе. Я хочу на радость обратить внимание. Написано: «И радуйтесь с трепетом». Победоносная жизнь на этой земле у детей Божьих будет только тогда, когда будет выполняться и это слово, о котором мы сейчас с вами говорим. Когда будем радоваться с трепетом. Это не безудержное веселье, хохот и смех. Нет, друзья, это радость с трепетом. Радость с трепетом. Необходимое условие Царства Божия – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Если нет радости, значит, наличие греха. Грех всегда лишает человека радости. Тревога, переживания, они не дают человеку радоваться. У мира этого, среди которого мы живем, радости практически нет. Они эту радость искусственным путем поднимают. Вот я работал на железной дороге, у меня машинист иногда говорит, вот как начнем с ним беседовать, он говорит: «Я не пойму, что вы за люди. Не пойму, как это можно на свадьбе пить компот и петь». Он говорит: «У нас тоже на свадьбах поют, но у нас поют только после того, как мы пару стаканчиков пропустим». И запели тогда. Он говорит: «А я не понимаю, как это у вас поют». А я ему говорю: «Мы даже поем, когда хороним». «Да ты что?» «Я да». «Поем, когда хороним». И некоторые неверующие о нас говорят, а это те, которые поют, когда хоронят. Братья и сестры, вот пример из жизни Иисуса Христа. Вы помните, когда Он пил? Я думаю, что Он частенько пил, но один раз Священное Писание подчеркивает, когда Он пил. И воспевши пошли на гору Елеонскую. После чего? После вечери Господней. Когда они смерть вспоминали, когда Христос свидетельствует, что хлеб свидетельствует о Его теле, которое будет за нас распято, а чаша с вином о крови, пролитой за нас. Дорогие братья и сестры, и это не случайно. Вот такой незаметный штрих в Священном Писании. Воспевшие пошли на гору Елеонскую, пошли навстречу аресту, навстречу издевательствам, насмешкам, а потом и смерти. Воспевшие пошли. Мы с вами из христианской истории очень много случаев знаем, читали, когда дети Божьи, умирая, пели. Тогда, когда казнили, пели, когда жгли на кострах, пели. Ведь это победа, вот здесь смысл победы, друзья. Это не победа, если плачет человек. Его за Христа арестовывает, он плачет. Да, бывает, слезы не удержит, когда видит, как детишки маленькие плачут, когда не могут успокоиться. Такое может быть, друзья. Но за Господа страдать обычно. Вся история христианства, 2000-летняя история, свидетельствует о том, что дети Божии встречали это с радостью. Пытки, издевательства и смерть встречали с радостью. А это победа. Это высшей степени победа, когда на земле прославляется Бог. Тогда, когда скорби мы встречаем, когда переживания, а Он прославляется. Потому что так говорит Библия. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Вы знаете, друзья, что много путей, когда христианин теряет радость. Мне бы хотелось, чтобы мы, слушая Слово Божие, себя проверяли. А как у меня? Да, может быть, сейчас мы рассуждаем, когда время свободы, покоя, то я за Христа, хоть на смерть. Я как-то рассказывал в своей церкви за брата одного. Уверовал. И вы знаете, как он меня донимал? Брат Миша, ну куда это годится? Вот смотри, написано, именем моим будут изгонять бесов, будут знамения, чудеса творить, исцелять. Почему у нас нету этого? Я говорю, Иван Васильевич, давай немножко дальше пойдем, давай будем вместе расти к этому. Прошло немного времени. Был разгон богослужения у нас, праздник жатвы. И он что-то там себя так повел где-то, или локтями, стал милицию толкать, или еще что-то. Они его на 15 суток. Так развезли многих верующих. Но арестовали одного Ивана Васильевича у нас. И вот я его встречаю потом после 15 суток. А он говорил, за Христа я на крест. Едем домой. Я говорю, Иван Васильевич, ну как, за Христа на крест? Он говорит, да надо подумать еще. А я думаю, только 15 суток. И сразу куда и храбрость вся подевалась. Только 15 суток отсидел. Братья и сестры, может быть, сейчас мы думаем, мы герои за Христа и на смерть пойду. Ничего мне не страшно. А вот как коснется, тогда совсем по-другому. Священное Писание говорит, что библейский принцип, верный в малом, над многим Бог поставит. Вот один текст Священного Писания. Я встретил очень интересный текст в Ветхом Завете, книга пророка Исаия. Один из текстов, который свидетельствует, что человек будет иметь радость в себе. При каких условиях? Книга пророка Исаия, 58 глава, 13-14 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отратою святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». Одно из условий – иметь радость в Господе. Какое, друзья? Ну-ка, новозаветные христиане, вот, брат, это исполнять субботу. По тексту, да. Правильно, по тексту. Если субботу будет израильтянин почитать, не заниматься обычными делами, то будет иметь радость. Братья и сестры, к нам относится это или нет? То есть в какой-то степени, может быть, если не прямо, косвенно относится. Я так понимаю тоже, друзья, что права субботы были отданы первому дню недели, воскресный день, который воскрес Иисус Христос. Это особый день. день служения Господу, день Господень, как написано в Священном Писании. Это день, в который мы с вами чтим Бога, в который мы с вами идем на богослужение, славим Бога. Братья и сестры, как у нас по отношению этого дня? Есть у нас особое отношение к этому дню? Изменяется у нас жизнь в этом дне или нет? Побыли на собрании, вот я для молодежи говорю, побыли утром на собрании, а потом куда мы идем? Мудро молчите, я некоторые места ваши назову. Хорошо, друзья? Купаться пошли. Бывает? Бывает. В парк пошли. Или просто по городу пройтись, или по магазинам. И вот так незаметно мы радость теряем, а потом ищем причины, куда делась радость, была радость, а потом куда она делась. Братья и сестры, предлагаю вот этот текст на размышление каждому. Дома еще всмотритесь в эти святые слова. Библия говорит, если не будем угождать своей прихоти и пустословить. Мне хочется, чтобы этот день на особый счет у нас вышел в нашей жизни. День поклонения Богу, день служения Богу. Очень хорошо после утреннего собрания пойти проведать больных, кого-то посетить, может быть, кому-то и помочь. Я имею в виду, друзья, и физический труд. Не для себя трудиться, не свои дела доделывать, а вот кому-то сделать добро. Христос говорит, можно и в субботу делать добро. И нужно делать добро, друзья. Еще знаете, как он проходит? Если далеко на собрание, добрался домой, пообедал, а потом куда? Спать. И спит беспробудно до вечернего собрания. Мать уже там за ногу дергает. Давай вставай скорей, на вечернее опоздаешь. Вот так бывает еще. Такая картина. Дорогие братья и сестры, Священное Писание говорит, если у нас в служении к Богу будут особые чувства, особые отношения, и к Дню Господнему особое отношение, будем иметь радость. Иисус Христос об этом тоже не один раз говорил, друзья. Вот я прочитаю два текста Священного Писания. Оба из Евангелия от Иоанна. 15 глава Евангелия от Иоанна, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». А в 17 главе, 13 стихом написано, «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Братья и сестры, Иисус Христос заботился о том, чтобы у нас с вами радость Его была в нас. И это радость совершенная, радость, которая в Священном Писании отмечена как плод Духа. Послание Галатам в 5 главе так и написано, «Плод же Духа есть радость». Братья и сестры, служить Господу с радостью или радоваться с трепетом – это путь победы, это путь прославления Господа. А раз путь прославления – это путь победы. Поэтому да благословит нас Господь и поможет, чтобы радость Иисуса Христа, радость прощенного человека, радость совершенная у нас с вами жила, росла и развивалась во славу Божию. Для чего радость? Один из текстов Священного Писания поясняет. Это книга Неемии, 8 глава. Я читаю один текст. 10 текст, последние слова. «И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Братья и сестры, вот в Ветхом Завете, в древности, Бог заботится о своем народе, тогда, когда они слушали Слово Божие. Многотысячная толпа израильтян собралась, и Ездра читал им Слово Божие. Ездра на возвышенности стоял, микрофонов не было. Он читал Слово Божие, а народ слушал. И те, которым не слышно было, передавали левиты дальше. По окружности стояли левиты и дальше передавали то слово, которое не слышал. И народ плакал, слушая Слово Божие. А Неемия им говорит, не печальтесь, ибо радость пред Господом – подкрепление для вас. Это тоже открывается секрет. Почему нам с вами надо радоваться? Почему христианин не должен быть с печальным лицом? Нет, на какое-то время короткое оно может быть. Скорбь, потеря близких или несчастье какое-то. Но в основном дети Божии – это люди, которые всегда должны радоваться. Так написано в Новом Завете, так написано в послании Филиппийцам, послание Фессалоникийцам написано «всегда радуйтесь». Радуйтесь в Господе. И еще говорю, всегда радуйтесь. Послание Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Братья и сестры, это необходимость. Радость пред Господом, подкрепление для нас. Если мы хотим, чтобы не ослабеть в этом мире, чтобы вера наша не ослабела, необходимо радоваться и всегда радоваться. Потому что радость пред Господом – это подкрепление для нас. Человек, христианин, который всегда радуется, который всегда торжествует и прославляет Бога, это человек, который не ослабевает на земном пути. Потому что Библия говорит, радость пред Господом – подкрепление для вас. Братья и сестры, Бог сегодня нам с вами указывает путь победы. Это служить Господу со страхом и радоваться тоже с трепетом, радоваться тоже со страхом. То есть помнить, что за всем этим стоит Господь. Всегда перед Богом, чтобы у нас с вами был страх. Вот поэтому христиане отличаются от мира даже в радости, в веселье своем, потому что они страх имеют перед Богом. Они не выходят за пределы неприличного, того, что Богу не нравится. Хохот, насмешки или еще какие-то издевательства – нет, друзья. Это не радость пред Господом. Радость пред Господом, во-первых, прощенный человек пошел домой, радуясь. Например, находим мы в Священном Писании. Радуясь пошел, когда встретился с Господом, получил прощение или исцеление, пошел радуясь. Встретил я текст Священного Писания совсем недавно, хотя давно читаю Библию. Много раз прочитал Библию, братья и сестры, но один текст, который я хочу напомнить, записан в книге Второзакония, 28 глава. Это глава, где написано благословение и проклятие. Если человек будет выполнять Божье повеление, Божье установление, будет благословен. Если не будет, будет проклят. И вот 47 стих написано так. И начало 48 прочитаю. Второзаконие 28:47. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего». Еще раз повторяю. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке». То есть Бог как древним израильтянам, так и сегодня и нам говорит, чтобы мы дорожили временем, служили Господу при изобилии того, что Он нам с вами дает. И пища необходимая у нас есть, и одежда есть, и все необходимое есть у нас у каждого. Я больше чем уверен, друзья, все необходимое есть. Довольны мы ли этим? Радуемся ли тому, что Бог дал нам? И служим ли Господу при всей Его заботе и изобилии, которым Он окружил нас? Библия говорит, что израильскому народу за то, что ты не служил Господу Богу своему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу. Братья и сестры, середины нет. Если не Богу служить с радостью и с весельем, то придется служить дьяволу. Люди, которые сегодня не хотят Богу служить, они служат дьяволу. Мы с вами люди, которых призвал Господь, которым милость подарил получить прощение и спасение, быть детьми Божьими. И Он желает, чтобы мы Ему служили с радостью, в простоте сердца, с весельем, при изобилии всего, что Он нам с вами дает. Пусть Господь поможет, чтобы мы дорожили этим временем, чтобы не были эти Божьи слова для нас пустым звуком. Послушал и ушел и забыл. Это путь победы. Путь прославления Господу – это путь победы. Путь победы – это служить Господу с радостью, в простоте сердца и со страхом перед Господом. И последняя, друзья, заключительная мысль. Записана в последней книге Ветхого Завета, книга пророка Малахии. Когда можно сказать, Бог подводит итог пребывания человека на земле. Книга пророка Малахии, 3 глава. Читаю 17 и 18 стих. Два последних текста в 3 главе. Бог говорит, «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Вот вечность. Немножко приоткрыта страничка или занавес вечности. Бог говорит, что здесь на земле необходимо нам служить Господу и не отчаиваться, если где-то не получает. С радостью служить Господу. Чем можем? Стихотворениями, песнопением, физическим трудом, посещение ли больных, проповедь ли Евангелия, благовестие, потому что написано «Горе мне, если не благовествую». Противоположность радости – горе. Одна из причин потери радости – если я не благовествую. Давайте проверим себя. Как у нас сейчас жизнь проходит? Как юные годы молодые проходят? Служим ли мы Господу со страхом? Или, может быть, служим без страха? Себя показать, себя проявить, чтобы на меня посмотрели. Господь говорит, что путь победы – это служить Господу со страхом и радоваться с трепетом. И когда закончится эта земная жизнь, придет Христос за церковью. Или в вечность мы уйдем, а потом будет воскресение в первую очередь умерших. Господи, Библия говорит, что там разница и в вечности. Увидят эту разницу между служащими Богу и неслужащими Ему. Одни будут в раю радоваться с Господом. Это те, которые здесь на земле служили Господу с радостью и с трепетом. А те, которые не служили, друзья, будут в другом месте, ужасном месте, где будет плач и скрежет зубов. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогая христианская молодежь, мне так хочется, чтобы мы эти слова приняли в сердце, чтобы мы с вами проверили свою жизнь. И если сегодня чье сердце Господь Духом Своим стучит, чтобы поправили свои светильники, если не служили так, как мы с вами прочитали, если не служили со страхом и не радовались с трепетом, если чаще у нас уныние, недовольство, негодование было, то надо в этом покаяться. Надо поправить свой светильник, чтобы дальнейшая наша жизнь была во всем угодной Господу, чтобы при любых обстоятельствах мы с вами радовались, чтобы при любых обстоятельствах жизнь наша была служением Богу, чтобы радовался наш Господь, глядя на нас с вами. Если у кого не так, друзья, вместе преклоним колени, будем молиться Господу, просить у Него милости, что не служили Богу со страхом и с трепетом, что не радовались с трепетом пред Господом, что больше унывали, скорбели, отчаивались, и этим бесславилось имя Господне. Братья и сестры, Бог прославляется, и Иисус Христос прославляется только когда и скорби мы переносим с радостью, с благодарением, умножая хвалу Богу. Это победа. Если иначе, если ропот, негодование, недовольство – это поражение, это не победа, это бесславие. Поэтому пусть Господь поможет нам с вами проверить свои сердца и склониться перед Богом и просить у Него милости, чтобы простил нашу неправильную жизнь в прошлом и благословил будущую жизнь, чтобы она была полностью служение Господу со страхом и чтобы радость наша постоянная была. Как необходима, неотъемлемая часть христианина, радость наша была совершенна, чтобы эта радость Господа нашего Иисуса Христа пребывала в нас и росла в нас. Да поможет в этом нам Господь. Аминь. И еще один вопрос, считаю тоже важный. Скажите, пожалуйста, могут ли грехи родителей влиять на духовное состояние христианина? Просто я слышал проповедь, в которой говорилось, что нужно исповедовать грехи своих родителей. В пример приводились места Священного Писания, книга Неемии, как он исповедовал грехи отцов и другие книги. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, чтобы иметь здравое понимание этого вопроса. Заранее благодарю. Друзья, в последнее время действительно где-то в некоторых проповедях эта мысль звучит. Грехи отцов, грехи родителей, исповедовать и прочее. Скажу, как я понимаю. Вообще эти проповеди, эти мысли пошли с практикой изгнания бесов. То, что грехи родителей влияют на детей. Это действительно так. Каких вопросов это больше касается? Друзья, это больше касается, во-первых, грехов, связанных с оккультизмом, оккультных грехов. Ну, например, родители колдовали, ворожили, гадали. Естественно, они попадают в зависимость к дьяволу и к нечистым силам, и эта зависимость может переходить на детей. Например, родители своего ребенка носили лечиться к бабкам, к дедам, к колдунам, к ворожеям, к экстрасенсам. Носили своего ребенка. И, естественно, влияние демоническое, оно на ребенке могло оставить след. Вот в этом смысле, друзья, ну не то чтобы каяться, Господи, прости мою маму, что она так делала. Нет. Друзья, здесь мысль такая, что если влияние какое-то осталось на ребенке, и ребенок подрос и понимает ситуацию, то он произносит отречение от этого влияния демонического, которое принял через своих родителей. Ну, например, отец пошел на поле, украл мешок кукурузы, а сын станет на колени. Господи, прости моего отца, и пойдет к служителю исповедать, что отец украл мешок кукурузы. Друзья, нет, это исповедание, оно отцу ничего не принесет. Бывает картина немножко другая. Ну, например, родители, они устойчиво совершают какие-то определенные грехи. Ну, например, отец очень склоненный к воровству, всю жизнь воровал и продолжает воровать. У него рождается ребенок, как вы думаете, ребенок не будет ли воровать? Будет воровать. Он подрос и уверовал, но он в себе чувствует притяжение вот к этому греху, скажем, к воровству или к блуду, или еще к чему-нибудь, что он мог принять от своих отцов. Вот в этом случае, друзья, вот это покаяние, Господи, избавь меня от этого греха. Или, скажем, или я отрекаюсь от этого греха, который перешел на меня через моих родителей. Вот в этом случае вот такая молитва, она действенная. Или, друзья, бывает, что целое поколение страдает по причине грехов родителей или прародителей. Страдает поколение. Это я хочу пояснить, друзья, книга Неемия и книга пророка Даниила. Даниил тоже каялся и исповедовался в грехах своих отцов, как и Неемия. Страдания они выражались через вавилонский плен. И Неемия, и Даниила. То есть отцы делали грехи, дети страдали, дети были в плену. И поэтому Неемия говорит: Господи, прости моих отцов, прости нас, прости, сними с нас наши грехи. И вот укажи нам путь, по которому должно идти. Вот они так молились. И Бог прощал. Но не в смысле, что Бог простил отца, который умер и уже давно в аду находится. Бог его не простил. Бог прощает, друзья, в смысле снимает грех с поколения. Бог снимает грех с народа. На последнем съезде Совета Церквей служители Совета Церквей приносили покаяние. Приносили покаяние за все то отступление, которое имело в баптизме России. Это касалось и 30-х, 20-х, 30-х годов. Это касалось 60-х годов. И служители стали на колени в присутствии всего съезда. И все братья, которые там находились, склонили колени и совершали молитву. То есть просили: Господи, прости нас за то, что это отступление имело место. И освободи, чтобы в наше время не подвергнуться никакому отступлению. Вот, друзья, эта молитва была похожа на молитву Неемии и похожа была на молитву Даниила. А нам вот сейчас, конечно, следить за своей духовной жизнью. А если мы видим, что наши и родители неправильно поступают, ну, допустим, они неверующие, то молиться за них: Господи, ты укажи моим родителям, как они должны жить. Ты пошли им покаяние, тебя увидеть, с тобой познакомиться, чтобы они тоже могли стать христианами. Вот об этом мы должны молиться. И Бог будет слышать эти молитвы. Я знаю, друзья, такие случаи, когда девочка маленькая уверовала, начинала молиться, а потом отец, мать, братья, сестры становились христианами. И мальчик один уверовал, тоже вся семья стали верующими. Поэтому на нас лежит ответственность за наших неверующих родственников и за наших отцов. Последний пример из Библии – это Раав, Раав-блудница. Когда она соглядатаев приняла, она потом, когда их отпускала, она говорит: «А вот вы сделайте так, чтобы я не погибла, и мои родители тоже». Они ей говорят: «Вот веревку красную привяжешь к окну, и все, кто будут в твоем доме, останутся живы». Помните, да? И она пошла всех родственников к себе домой пригласила. И отца, и мать, братьев, сестер, двоюродных, троюродных. Всех привела к себе домой. И все, кто были в доме, остались живы. То есть, друзья, одна женщина только уверовала. И вся семья оказались живы. То есть, вот мы стали христианами. Поэтому должны так постараться, чтобы и наши родственники тоже стали христианами. Через наше усердие, через нашу молитвенную жизнь. Кто посвящен к тому, чтобы побеждать? Юноши, вы сильны, так говорит Слово Божие, окрепшие, способные к войне. Дети, Дети, они тоже стараются и тоже побеждают. Может быть, им труднее дается. Я хочу вам коротко привести несколько примеров из моей жизни. Я помню, когда был совсем маленький, с ровесниками, ходили на собрания, милиция разгоняла, отец сидел один срок за другим, выходил, опять сажали. Помню, чуть подрос, в школе принимали в пионеры всех. Я не пошел, когда эта процедура вся была. Потом захожу в класс, сидят все как один, в белых рубашечках, в красных галстучках. Я захожу один, сажусь из 40 учеников. Ну, издалека видно, что за чужак попал в стадо. А у меня желание было тогда все равно побеждать. Пусть один против всех, но побеждать. И вот смеялись, кто-то там ругался и все прочее, а старались побеждать. Однажды иду в школе по коридору, не знаю, что я во время уроков ходил там. Выходит девочка, соседка наша верующая, с одной церкви мы, и тоже, ну, лет 12-13, не помню, примерно так. Плачет идет, спрашиваю: «Люба, чего ты плачешь?» Опять учительница ругала меня, что мы верующие, опять смеялись весь класс надо мной. А я-то сам такой еще, а мне так жалко ее стало. Открывают дверь, учительница, все ученики сидят, и я на эту учительницу: «Кто вам разрешил ругать верующих детей? Какое вы имеете право?» Подсчитал ее как следует, повернулся и ушел. Сейчас сам удивляюсь. Хотели отстаивать, хотели побеждать. Собрались на молодежное общение в Ростове. Разгоны были, а на 1 мая всегда собирались на общение. 1-2 мая. До 1000 человек молодежи собиралось. И вот мы поехали тоже туда. Мне было 15 лет. 6 мая мне должно было исполниться 16. Стали разгонять. Забирают всех, отвозят в отделение, в милицию. И кому 16 лет, оформляют на 15 суток. А я самый молодой был. Всех посадили, а мне говорят: «Иди отсюда». Я говорю: «Как иди? Иди отсюда, тебе еще нет 16 лет». Я говорю: «Мне 6 мая исполнится. Иди отсюда». Я их прошу: «Посадите меня на 15 суток. Пожалуйста, я не хочу один ехать домой». Упрашивал, а меня выгнали на улицу. Мне так было больно, что меня не посадили на 15 суток. Тогда у нас было большое желание побеждать, отстаивать дело благовествования, отстаивать. Друзья, когда я попал уже в армию, тоже хотелось побеждать, отстаивать истины. Слово Божие говорит: «Не клянись». Я отказался от присяги. Начались всякие трудности. Уже спустя 9 месяцев, когда уже я служил, 9 месяцев служил, стали составлять различное дело, что я проповедовал, пел песни, а случилось так. Вот сидят солдаты. Много солдат КВН был. Одни, другие, третьи разделили вот так на группы. Кто поднимет гирю больше всех? И вот выходят силачи и поднимают. Следующая группа. Потом еще там мероприятия разные, потом спеть песню. Одни спели, другие спели, потом нашу группу. Кто будет петь? Оказалось, никто не поет и не играет на гитаре. Кто? А я сижу, но мне не нужно ничего, сижу там в конце. А потом никто не поет, я спою. Ну давай, я выхожу, а тут замполит полка сидит, все собрались. И я беру и пою: «Безграничный в милости великой, властелин бесчисленных миров, чем могу воздать тебе, владыка, за твою заботу и любовь?» Замполит кричит: «Пропаганда!» И началось. Уголовное дело завели. Папа сидит в тюрьме. Я не пишу домой, ничего не говорю, чтоб мама не узнала. Ей будет сильно больно. Друзья передали уже. Приезжает мама: «Почему ты молчишь? Почему не говоришь?» А я не хочу говорить. В общем, совет родственников, узников, такой отдел, сейчас отдел заступничества. Во все церкви страны писали тогда письма, завели уголовное дело, чтобы судить, и стали писать телеграммы, ходатайство, что такое-то, такое-то, служит там-то, там-то, нельзя его судить согласно свободы вероисповедания и так дальше. Вызывает меня комбат. «Что? Мне больше делать нечего? Как отвечать на телеграммы ваши? Там такая пачка телеграмм». Думаю, слава Богу, хорошо. Все мы едины. Ну, чтобы избавиться, отправили меня в другой полк. Привезли туда, а там командир полка. Дело мое ознакомился, там красной пастой написано: «Баптист, отказался от присяги». Собрал всех штабных офицеров и говорит: «Сейчас будешь принимать присягу». Я говорю: «Не буду». Он дежурному по части говорит: «Неси текст присяги, автомат ему вешай на шею, сейчас будет принимать присягу». Я говорю: «Товарищ полковник, я уже 9 месяцев отслужил, не для того, чтобы сейчас присягу принимать, не буду принимать. В дисбат пойдешь, это тюрьма военная». Я говорю: «Не буду». «Ну, выйди, 15 минут тебе на размышление». Я вышел, молюсь: «Господи, помоги победить до конца». Зовут: «Будешь принимать присягу?» Я говорю: «Не буду». «Посажу». А мне Господь внутри так подсказывает. Я говорю, товарищ полковник, я умереть за Иисуса Христа не боюсь, а вы меня тюрьмой пугаете. Не буду принимать присягу. Друзья, побеждать. Побеждать. И самое страшное, чем пугает сатана, оно не страшно. Мы понимаем, в каком войске мы воюем. Как однажды рассказывал брат. Говорит, собрались мы братьями. Конспиративно, чтобы никто не нашли. Решаем вопросы. И вдруг открывается дверь, шум такой, и заходит группа. Представители КГБ, милиция тут все заходят, а мы сидим. И этот старший кричит, встать! А мы сидим, встать! Один поворачивается и говорит, это не то войско, чтобы вам повиновалось. Друзья, побеждать. И Бог даст сил побеждать. Пожалуйста, привет вам, Христово, цветущее племя. Это будет песня, написанная давно, но написанная для нас, друзья. Я историю написания этой песни расскажу. Она очень символично к нам подходит. В Молдавии было намечено молодежное общение, и пригласили Николая Петровича Храпова на это молодежное общение. Он по некоторым обстоятельствам приехать не смог, а написал поздравительное письмо. И в этом письме вот это стихотворение «Привет вам, Христово, цветущее племя». То есть это стих, написанный на молодежное общение. А другой брат на этот стих написал мелодию. Получилась песня, которую поют уже больше 40 лет. Братья и сестры, еще один вопрос поступил по поводу ответа на предыдущий. Поэтому я прочитаю и отвечу сразу. Скажите, пожалуйста, а если родители, когда были в миру, грешили грехом нецеломудрия, а теперь этот грех проявляется в детях, хотя и исповедуешься, а свободы нету, нужно ли отрекаться от грехов родителей? Родители уже уверовали. Друзья, родители грешили, будучи неверующими, нецеломудрием, и теперь дети не могут освободиться, каяться, исповедуется, и снова грешит, и опять кается, и опять грешит, и грешит. То есть постоянное притяжение в этих вопросах. Такое бывает, что от родителей грех остается в детях. Переходит и с генами переходит. Многие наклонности наши переходят с генами. Многое переходит в процессе воспитания, когда ребенок еще в утробе, когда ребенка кормят грудью. Ребенок чем-то воспитывается в семье, в нецеломудренной атмосфере. И третья сторона влияния – это демоническое влияние, то есть влияние со стороны нечистых сил. Да, победа может быть совершена через отречение. Отречение иногда говорят в молитве к Богу. Отречение – это не к Богу направлено. Иногда человек молится, Господи, прости меня, я отрекаюсь, прости меня, Господи, и все. Это неправильно, друзья. Отречение – это не Богу говорится. Сначала человек просит, Господи, прости меня за этот грех, освободи меня, очисти. И когда он молитву закончил, то тут же после молитвы на коленях он говорит, именем Иисуса Христа, от греха нецеломудрия, или от греха блуда, или от греха такого-то, я отрекаюсь. Именем Иисуса Христа разрушаю всякое влияние на меня демонических сил в сфере целомудрия. И так дальше, и так дальше. А потом аминь сказал, все. То есть это отречение, друзья, оно рассчитано не на Бога, оно рассчитано на дьявола и злых духов, которые человека могут держать в сетях. И очень часто после отречения наступает победа. Но я бы не хотел, чтобы вот сейчас вот произвольно начали отрекаться и все прочее. Друзья, я хочу чуть-чуть пояснить. Вообще отречение, библейское ли это понятие? Друзья, отречение – это понятие библейское. Например, книга Иова, последняя глава. Вот Иов наговорил со своими друзьями, плохого всего наговорил. А потом, когда увидел, что неправильно он делал, он говорит, теперь я отрекаюсь и раскаиваюсь. Вы понимаете, да? Значит, отрекаюсь и раскаиваюсь. Это не одно и то же. То есть я отрекаюсь от того, что я делал, отрекаюсь от того, что я говорил. Раскаяние, друзья, это уже несет прощение, отречение несет свободу, несет победу. Поэтому, конечно, друзья, я скажу, что обычно в плане отречения правильно, если здесь квалифицированный подход со стороны служителей в результате беседы, в процессе беседы. Иногда человеку не с кем побеседовать, некому исповедоваться. Даже если кто-то не может победить какой-то грех, то он может и сам попросить, Господи, прости, освободи меня, а потом именем Иисуса Христа отрекаюсь от греха такого-то, именем Иисуса Христа разрушаю дьявольское влияние на меня, вот со стороны духов зла, посвящаю себя Иисусу Христу, Он за меня умер, признаю Его господство и только Ему принадлежу. И смотришь, все, жизнь другая начинается. Господь начинает пользоваться. И такой человек теперь живет жизнью победы. Друзья, мы с вами призваны к свободе. И поэтому связанности, какой-нибудь связанности там в сфере целомудрия, в сфере воровства, плохих мыслей, еще чему-нибудь, вот этой связанности у нас не должно быть. Написано: к свободе призваны вы, братья. Поэтому мы призваны к свободе. И Галатам апостол Павел пишет: итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Друзья, притяжение к какому-нибудь греху – это тоже рабство. Это тяжкое рабство. Человек бросил курить, сигареты смял, притоптал, раз, выкинул их вот в речку. Ходит, мучится бедный. Мучился неделю, две, все, леденцы сосет, жвачку жует, все. Потом смотрит, вот окурок лежит. Так посмотрел, пошел, раз, закурил, все, 100 лет, а дым валит, все, не выдержал. Жена, что такое? Вот опять закурил. Друзья, это рабство. Это раз. А мы должны держаться свободы. Поэтому вот отречение вот порой помогает в смысле, чтобы заполучить эту победу. За все тебя, Господь, благодарю за то, что я ношу в себе твой образ, за то, что на земле твоей живу и различаю. Ты моя любовью трепетна.